Я не знаю, где ты, не знаю, с кем ты это. Да и честно сказать, я ничего не хочу знать об этом. Думал, что ты лучшее, что было у меня, но нет. Расставание стало для меня счастливым билетом. Помнишь, как сладко пиздели друг другу, что вместе навеки с тобою мы будем. Да, навряд ли ты вспомнишь, да и я, если честно, тоже вспомнил про это чисто для трека. Параллельно, параллельно. Сейчас мы с тобой врозь, и нету даже гроз. А было ли всерьез? И это под вопросом. Я сорил пустыми фразами, как ни крути. Не сложились наши пазлы, разошлись пути. Было просто хорошо, стоит признать. Не моя, я не твой, никто не виноват. Я себе уже нашел, не буду скрывать. Параллельно, yeah, параллельно.